Глава 21. «Все, что в моих силах, господин», — склонился передо мной глава семьи Мо. «Я знаю, что среди ваших родственников много тех, кто сумел возвыситься самостоятельно, мистер Мо», — шагая к центральному залу святилища, произнес я. «Эти люди обладают особым чутьем на проявление других сил». «Ищейки», — степенно кивнул красавчик. «Таких немного, господин. Часть моих подчиненных потеряла свои способности после того, как вы вернули им разум. На данный момент всего четверо могут чувствовать враждебные силы достаточно тонко, чтобы можно было ориентироваться на их слова». «Этого будет достаточно», — невозмутимо ответил я. «Мистер Мао решил отправить через пару дней часть своих подчиненных в пустые территории. Я хочу знать, кто проявил интерес к этому каравану и кто последовал за ним из восточного района». «Я сообщу вам, как только что-то узнаю, господин», — отозвался глава семьи Мо. «Что-то еще?» «Это дело достаточно деликатное и связано с личным доверием, мистер Мо», — остановившись у центрального накопителя храма, произнес я. «Мне не хочется, чтобы мистер Мао знал о моем интересе или думал, что я ему не доверяю». «Как пожелаете, господин», — поклонился мне собеседник, — «во имя Великой Тьмы». «Во имя Великой Тьмы», — отозвался я и активировал пространственный тоннель. Маршрут до второго яруса еще немного удлинился. Я решил посетить по дороге еще одно место, опасаясь, что позже такой возможности может не быть. Центральный храм предвечной первого яруса встретил меня непривычной суетой. Шума не было, но служителей в коридорах было непривычно много. Я уже давно не видел столько адептов тьмы в одном месте. Чтобы не тратить время попусту, я отыскал разум настоятеля и сразу переместился к нему. Ингвар в этот момент беседовал с командиром подразделения бессмертных. Гвардейцы только что прибыли, и их лидер обсуждал со старейшим адептом первородной изменение численного состава своего отряда. В огромном зале находились почти все новобранцы, возвышенные Ингваром, и выглядело это войско очень внушительно. 5,5 сотен неподвижных черных фигур, гладкие обводы скафов и слегка бледные лица гвардейцев. «Здравствуйте, господа!» — выныривая из теней в нескольких шагах от беседующих людей, произнес я. «Рад видеть вас, мастер, и благодарю за проделанную работу». «Господин!» Старик резко развернулся ко мне и дерганно качнулся вперед. Было непонятно, то ли он пытался поклониться, то ли хотел подойти ближе и обнять меня. «Я так счастлив снова видеть вас!» Предвечная прислушалась к нашим молитвам. «Нашим?» — с интересом переспросил я. «Все служители до единого, как только мы узнали о вашем исчезновении, принялись истово молить госпожу о помощи», — счастливо улыбнулся настоятель. И она ответила нам: «Вы вернулись». Старик выглядел неважно. Если честно, то выглядел он откровенно хреново. Ингвар явно работал на износ всю последнюю неделю, и многочисленные ряды бессмертных только подтверждали мои наблюдения. Помимо этого, было выполнено еще множество задач, большую часть которых не мог заметить посторонний. Это и укрепление общего каркаса храма, и установка множества новых защитных структур, и подготовка дополнительных энергоносителей во множестве тайников по всему храму. Все это я отметил еще по пути. В этом святилище от меня не было тайн. Мне даже не нужно было прилагать усилий, чтобы рассмотреть такие изменения. Они сами спешили сообщить о себе. Всю неделю настоятель готовился к последней битве. Судя по всему, мое исчезновение старик воспринял как однозначный сигнал к действию. Ингвар собирался встретить на пороге своего храма всю объединенную армию корпорации и, если не уничтожить ее полностью, то очень сильно потрепать. «Мастер, вы уже высказали свои пожелания Клаусу», — уточнил я, — «по поводу места тренировок бессмертных». «Да, господин», — немного придя в себя, степенно кивнул старец. «Мы как раз это обсуждали, когда вы вернулись». «Клаус, принимайте командование подразделением», — тут же приказал я. «Если что-то изменится, то я вам сообщу». «Так точно, сэр», — Четко ответил военный, и ряды бессмертных начали стремительно таять. Гвардейцы исчезали, отправляясь к новому месту дислокации. Последним исчез командир отряда. Я повернулся к настоятелю и влил в него часть своей энергии. Несмотря на доступ к главному храмовому накопителю и камням силы, Ингвар был почти на грани истощения. И связано это было в основном с постоянной работой на пределе сил. Энергосистема пожилого адепта начала разрушаться от постоянных циклов восполнения внешними средствами. «Вы нужны нашей госпоже, мастер», — глядя, как надорванные энергоканалы приходят в норму, — произнес я. «Не стоит так себя истязать». «У меня не было выбора, господин», — спокойно произнес настоятель. «Без вас наша вера не сумеет пробиться на вершину мегаполиса, а значит, рано или поздно враг придет сюда». «Мы уже обсуждали это, мастер Ингвар», — слегка улыбнулся я. «Быстро это произойти не может». «Я знаю», — с едва ощутимой примесью вины в голосе ответил старик. Больше он говорить ничего не стал, но это было и не нужно. Ингвар боялся. До дрожи в ногах боялся вновь остаться один и влачить жалкое существование в ожидании неизвестно чего. Он готов был умереть в любой момент ради торжества веры первородной. Я был уверен, что именно для этого была начата эта безумная подготовка, чтобы вступить в бой первым и наверняка уйти в чертоги предвечной. «Откуда в доме нашей госпожи столько людей?» — шагая в сторону главного зала храма, спросил я. Ингвар с благодарностью принял возможность сменить тему и тут же пристроился за мной. По пути нам встречалось множество послушников и адептов разной степени посвящения. Такого количества людей здесь не было даже в самые лучшие годы. «Работа сети», — с энтузиазмом ответил Ингвар. «Мы с Микаэлем придумали ступенчатую систему наполнения новых адептов энергией госпожи. Каждый пользователь нашей системы получает возможность приобщиться к культу первородной. Не всем это интересно, и мы делаем упор только на тех пользователях, которые имеют нужные нам склонности». «Вы находите будущих адептов через сеть?» – удивленно уточнил я. «Не совсем», – пошевелив пальцами в воздухе, словно подбирая нужные слова, ответил настоятель. «Скорее мы их создаем. Я обнаружил очень интересный эффект, господин. Если дать человеку только маленькую часть головоломки и несколько подсказок, то он будет рыть в нужном направлении, пока не добьется своего». «И вы добились», — утвердительно произнес я. «Предполагать что-то другое, учитывая количество незнакомых лиц в самом тайном месте моей корпорации, было крайне глупо». «Как?» «Микаэль оформил мои наблюдения в виде приложения для нашей сети», — ответил настоятель и обвел рукой спешащих по коридорам послушников. «Это первая волна тех, кто сумел найти путь к первородной самостоятельно». «Если честно, то я никогда не видел более целеустремленных неофитов». «Реклама – двигатель современного мира», – усмехнулся я. «Предвечная находилась в забвении, потому что о всех плюсах ее религии просто никто не знал». «Видимо, так и есть», – подтвердил Ингвар. «У нас идет постоянный приток желающих. Состав всех храмов первого яруса полностью укомплектован». «Через пару дней мы вполне можем набрать достаточно людей, чтобы основать святилище на втором и третьем ярусах». «Прекрасная новость, мастер», — довольно произнес я. «С боевой частью подготовки вы справились просто отлично. Теперь нужно позаботиться о распространении нашей веры среди обычных людей». «Стоит ли тратить на это силы, господин?» — осторожно уточнил мой собеседник. «Основание даже простых святилищ требует массы времени и ресурсов. Камней и послушников у нас достаточно, но сделать это в короткие сроки просто нереально. Походный алтарь и ритуальная точка единения», — мгновенно выдал рабочую схему я. Ингвар ненадолго замолчал, а потом удивленно посмотрел на меня. Такой вариант ему в голову однозначно не приходил. Местные жили строго по канонам своих стихий и никогда не отходили даже на шаг в сторону. Иногда это помогало им удержаться в бурном потоке истории, но чаще мешало видеть огромную массу возможностей вокруг себя. «Они останутся всего лишь проводниками, без главного алтаря», — Замедленно ответил настоятель, но я почти сразу его перебил. «Когда он будет готов?» «Уже давно. Просто без вас мы не стали завершать ритуал», — неловко ответил старик. «Это неизбежно дало бы сильный импульс по всему Зингару. Его невозможно скрыть. Я думал сделать это в момент окончания всех приготовлений, чтобы уже ничто не могло нам помешать». «Сегодня же отправьте группы адептов на второй, третий и четвертый ярусы, мастер», — попросил я. «Свяжитесь с мистером Кастом. Он обеспечит встречу и сопровождение ваших подчиненных. Завтра должны быть готовы все точки на всех ярусах для активации полного круга. Походные алтари сами создать сможете?» «Тут нет ничего сложного, господин», — улыбнулся в ответ старик. «Камней силы у нас с избытком. 30 наберем без проблем». «Госпожа в последнее время особенно щедра на подарки своим слугам». «Отлично!» — кивнул я. «Когда активировать главный алтарь, господин?» — уточнил хранитель храма Предвечной. «На 5-й день от сегодняшнего», — ответил я. «В полдень». «Как прикажете, господин?» — низко поклонился настоятель. Я почти секунду смотрел на старейшего адепта Предвечной, обдумывая свой следующий шаг. Ингвар был сильнее многих моих дуалов, именно за счет своего опыта и знаний. Правда, сейчас вся команда уже обзавелась серьезными усилителями своих способностей, и это преимущество было уже не так заметно. И все же... «У меня будет к вам небольшая просьба, мастер», — приняв окончательное решение, произнес я. «Приказывайте, господин», — спокойно посмотрел мне в глаза старик. «Есть среди ваших учеников кто-то, кого бы вы могли порекомендовать?» — нейтрально спросил я. «Зависит от целей, господин», — пожал плечами старик. «Если речь идет о разведке, то выбор очень велик. Если о прямом столкновении, то подойдут только лучшие. Те, кто по всем показателям превзошел даже бессмертных». «В последнее время вы приложили очень много усилий для процветания веры предвечной, мастер», — произнес я. «Вы и ваши лучшие ученики. Я считаю, что вам всем необходим полноценный отдых. Это поможет нам в будущем. Через пару дней Микаэль пришлет вам билеты и организует трансфер». «Как прикажете, господин», — слегка озадаченно ответил мой собеседник. «Всего хорошего, мастер», — улыбнулся на прощание я и переместился на второй ярус. Кабинет главы лаборатории оказался полностью завален бумагами. Вокруг лежал целый океан документов, и я в первое мгновение даже не смог понять, в каком направлении мне двигаться, чтобы не обрушить скопившуюся на столе и вокруг него лавину бумаги. В помещении вполне ожидаемо было пусто. Я привычно пробежался своим вниманием по всему зданию и сосредоточился на непривычных образах. В стенах и перекрытиях нижних этажей мне виделась какая-то муть, я даже не сразу понял, что это такое. Блокирующие излучение барьеры из армагласа выглядели теперь как обычное пыльное стекло. После очередной ступени роста моих возможностей, непреодолимый для любого излучения материал превратился в обычную заглушку. Свойства армагласа работали только до определенного предела. Уверен, что никого из моей команды это стекло уже остановить не могло. Еще один миф Зингара был полностью разрушен. Марка я нашел на самом дне комплекса. Ученый оборудовал себе личное логово максимально далеко от своих подчиненных. То ли для того, чтобы те его не беспокоили, то ли чтобы хоть кто-то из сотрудников лаборатории смог выжить, если что-то пойдет не так. Но во второй вариант верилось слабо. Насколько я знал мистера Джонсона, на всех окружающих людей ему было глубоко плевать. В этот раз я решил не экономить время и прогуляться по владениям Марка. С момента моего последнего визита тут многое изменилось. Большая часть линий и агрегатов была полностью автоматизирована, а лаборанты теперь занимались исключительно научной деятельностью. Что именно они делали, я не знал. Но почти во всех кабинетах, мимо которых я проходил, можно было ощутить присутствие других стихий. Иногда даже очень концентрированное. В одном из помещений я заметил самый настоящий камень Земли, который облучали темной энергией двое ученых. В кабинет Марка попасть оказалось неожиданно сложно. Я привычно скользнул в тени, но перед дверью наткнулся на монолитный барьер непонятного происхождения. Попытка обойти препятствие результатов не принесла, и я вынужден был просто постучать в дверь. «Входите, мистер Хан», — послышался изнутри ворчливый голос ученого. «У меня не заперто. Не имею такой дурацкой привычки». Я вошел внутрь и обнаружил хозяина лаборатории рядом с небольшим прибором. Как только этот аппарат отключился, ощущение вакуума вокруг пропало. Только в этот момент я вспомнил, где и когда я испытывал подобное в прошлый раз. Завод в 11-м районе. Группа прайсеров и пятерка взятых с собой избранных семьи Мо. Тогда мы точно так же не могли пробить непонятное поле, но в итоге нашли лазейку. Сейчас, даже с учетом сильно возросших сил, я этого сделать не смог. Ну и размер. Прошлый экземпляр был похож на крупный флайер, а новая разработка Марка без труда могла поместиться в обычный кейс. «Здравствуйте, мистер Джонсон», — вежливо произнес я. «Какая занимательная вещица». «Это вам, мистер Хан». Ловко упаковав прибор в небольшой чемодан и протянув его мне, произнес Марк. «Радиус действия 5 метров. Полностью изолирует любые проявления всех известных сил. Время работы около 10 минут. Штука одноразовая. Кнопка активации вынесена на ручку кейса». «Огромное спасибо, Марк!» – искренне поблагодарил я ученого. Переоценить важность подобного подарка в текущей ситуации было очень сложно. «А сколько еще у вас есть таких устройств?» 5 готовы уже сейчас», — немедленно ответил ученый. «В ближайшие дни могу сделать еще 2, но тогда хозяином вашей корпорации уже буду я. Иного способа рассчитаться со мной за потраченные ресурсы я не приму». «Тогда обойдемся тем, что есть в наличии», — не стал спорить я. «Заберете со склада», — зарывшись в свои записи, проворчал Марк. «Я предупредил кладовщика». «Только не как в прошлый раз, мистер Хан. После вторжения вашей девицы там даже мышей не осталось». «Учту», — улыбнулся я. «Как идет подготовка снаряжения для наших военных?» «По графику, мистер Хан», — коротко ответил Джонсон. «Если бы они еще умели грамотно составлять заказы, то было бы вообще прекрасно». «Мистер Джонсон, я прибыл к вам, чтобы встретиться с человеком, которого доставила Кэтрин». Закончив с первоочередными вопросами, произнес я. «Где он?» «Не здесь», — испытующе посмотрев на меня, ответил старик. «Нам придется прогуляться». Ученый вывел меня из своей лаборатории и повел по извилистым коридорам в такие дебри комплекса, о существовании которых я даже не знал. По дороге он непрерывно жаловался на скуку и отсутствие достойных задач. Даже созданный им экран считал всего лишь переработкой старого. Я терпеливо выслушивал брюзжание Марка и иногда сочувствующе кивал, пока в голове вдруг что-то не щелкнуло. «Мистер Джонсон», — задумчиво произнес я, — «а могу я попросить вас о небольшом одолжении?» «Конечно, мистер Хан», — кивнул Марк. «Попросить вы меня можете о чем угодно, вот только не факт, что я сразу брошусь выполнять вашу просьбу. Дел по горло, и меня уже от них порядком тошнит, но...» «Больше ими заниматься точно никто не будет. Мне нужен образец системы выживания в условиях агрессивной среды», вслед за спутником, остановившись у толстой стальной двери, произнес я. «Автономный, максимально функциональный и ремонтопригодный, рассчитанный на работу с обычными людьми и надежно блокирующий излучение любых стихий». По мере того, как я озвучивал свой заказ, глаза изобретателя разгорались маниакальным блеском. Он начал нетерпеливо посматривать в сторону выхода и нервно переминаться с ноги на ногу. «Срок исполнения 2 дня», — продолжил я. «Через 4 дня должен быть налажен серийный выпуск. Первая партия — 6000 экземпляров». «Это все?» — тщательно сдерживая свой восторг, спросил Марк. «Да», — ответил я и кивнул на дверь. «Он здесь?» «Все верно, мистер Хан», — отозвался ученый и быстро ввел на панели доступа зубодробительный код. «Прошу». Я рванул на себя тяжеленную дверь, в лицо дохнуло ледяным воздухом, и в помещении загорелся свет. Некоторое время я удивленно смотрел прямо перед собой, а потом все же повернулся к спутнику и спросил: «И давно это с ним?»